Может, вчерашняя встреча просто вылетела из ее головы, ведь она была пьяна до бесчувствия. Поравнявшись с его столиком, она мимоходом задела его, уронив на его колени маленький смятый клочок бумаги. Джон быстро оглянулся на Муна. Ни Мун, ни Уиллард Сторм не обратили ни малейшего внимания на уход Марго. Мун заказывал кардози коктейль. Сторм пытался очаровать Эллисон. Не поднимая с колен записку, Джон развернул ее. «Могу я вас видеть? Только не звоните в пентхаус М. М.С.» Джон медленно повернулся к выходу, но Марго Стюарт уже исчезла в толпе, все еще клубившаяся по ту сторону бархатного шнура. Между тем великий человек наконец-то снизошел до мистера Амато. По всему было видно, что происходит избиение несчастного устроителя банкетов. Лицо Амато из багрово-красного стало пепельно-серым. Дрожащими руками он подал Муну и Сторму копии меню. Именно в этот момент неизвестно откуда появился Пьер Шамбрен, спокойный, улыбающийся, непринужденный, и стал рядом с Амато. Все это было похоже на немой фильм без титров. Мун что-то резко и сердито сказал Шамбрену, тот ответил с улыбкой. Мун разразился какой-то тирадой и сделал жест в сторону Джона. Сторм и Эллисон обернулись и посмотрели на Джона. Шамбрен продолжал слушать с невозмутимым видом. Когда Мун, наконец, выдохся, Шамбрен что-то сказал Амато, а потом Эллисон. Амато мгновенно ретировался, оставив Шамбрену свою папку. Эллисон поднялась с кресла, что-то вежливо сказала Муну и направилась к Джону. «Ух, этот тип!» — выдохнула она, усаживаясь на свое кресло. Тут же появился мистер Кардоза с двумя порциями мартини, которые они не заказывали. «Двойные, мисс Барнвелл», — сказал он весело. «А? Каков наш Шамбрен, настоящий парень?» «Да», — согласилась Эллисон. Она повернулась к Джону. «Мистер Кардоза извинит нас, если мы пойдем выпьем и закусим где-нибудь в другом месте, да, Джонни? Здесь я просто задыхаюсь». «Разумеется, мисс Барнвелл», — сказал Кардоза. «Если хотите, я велю официанту отнести что-нибудь в ваш офис». Он усмехнулся. «Там у входа одна пара так и размахивает пачкой долларов, чтобы я устроил им столик. Я сделаю бизнес, отдав им ваши места». Эллисон положила руку на плечо Кардозы, потом быстро пошла к выходу. Джон последовал за ней. Краем глаза он видел, что Мун все разносит Шамбрена, а тот слушает его с таким видом, словно все это доставляет ему истинное удовольствие. Они пробились через толпу и молча поднялись на четвертый этаж в кабинет Эллисон. «Нет, все-таки Мун — это нечто невообразимое», — с гневом сказала Эллисон. «Каждый взгляд — его оскорбление. Он ухитрился в присутствии Амато и Сторма сделать намеки на какие-то отношения между нами. Я уверена, что Сторм думает, будто в свободное время я ублажаю эту тварь». Эллисон отвернулась. У Джона мелькнула мысль, что она вот-вот расплачется. Вместо этого она с силой ударила кулаком по столу. «Грязный подонок!» — с ненавистью сказала она. Потом, повернувшись к Джону, «Простите, Джонни». Он понимающе усмехнулся. «Можете повторить, если хотите. Джонни, дело плохо». «Мун узнал меня?» — спросил Джон, и губы его сжались. «Узнал». «Объяснил Сторму, кто вы, пожурил меня за то, что я завтракаю с его врагом, а под конец обвинил Шамбрена в том, что он укрывает в своем отеле потенциальных убийц». «А Шамбрен?» «Он знает, кто вы. А если даже и не знал, то дивно притворялся. Он прелесть. И откуда он взялся так неожиданно? Мун обращается сама, то...